Глава 13. У Майлза Десмонда есть друзья. Майлз Десмонд был не самым положительным юношей, но достаточно хорошим для молодого человека нынешнего поколения. Это был здоровый и жизнерадостный парень, умеренно добросердечный, и он справедливо считал, что с ним решительно плохо поступили, арестовав по такому серьезному обвинению, как убийство Лены Саршайн. Согласно циничному убеждению, господствующему в наши дни, все его друзья должны были отвернуться от него теперь, когда он попал в беду. Но все же в друзьях есть удивительная масса недооцененной скрытой доброты, и никто из них этого не сделал. Вместо того, чтобы поносить и смеяться над его несчастьем, друзья Десмонда горячо поддерживали его и в клубах и гостиных ему искренне сочувствовали. Многие люди, как в его собственном кругу, так и в литературном кружке, членом которого он являлся, прониклись симпатией к этому милому, доброму, молодому человеку и решительно заявляли, что все это ужасная ошибка. «Какая нелепость! Майлз Десмонд – убийца?» – восклицали они. «Это то же самое, как заявить, что архиепископ Кентерберийский – атеист». Как некоторые травы начинают издавать аромат только при растирании, так и несчастье Майлза привлекло всех его друзей, чтобы помочь ему по мере возможности. А он, бедняга, очень нуждался в помощи, потому что его положение было очень критическим, ведь улики против него были таковы. Первое. Он был последним, кто видел Лену Саршайн живой в ночь убийства. Второе. Эллерсби встретил его на Сент-Джеймс-стрит, неподалеку от места преступления. Третье. У него нашли кинжал, которым, судя по всему, было совершено преступление. Майлз ответил на эти обвинения следующим образом. Первое. В тот вечер он видел не Лену Саршайн, а другую даму, чье имя он отказывается разглашать. Второе. Его появление в Сент-Джеймс-стрит в тот вечер было чисто случайным. Третье. Кинжал, найденный в вазе, он забрал у Лены Саршайн днем, когда она пришла к Алистону с разговором по поводу его побега. «Я расскажу вам все об этом кинжале», — объяснил Майлз Норвуду своему поверенному. «Я был у Алистона в понедельник днем, просматривал его бумаги, когда туда, как сумасшедшая, ворвалась Лена Саршайн. Я попытался успокоить ее, но она была в ярости и, вытащив оружие, сказала, что сначала убьет Калистона, а потом леди Белскомб. Я попытался отобрать у нее кинжал, но она отшвырнула его. Никто из нас не знал, что он отравлен, иначе мы бы не обращались с ним так неосторожно. Падая, кинжал косо застрял между полом и стеной, и, подбежав, чтобы схватить его, я наступил на него ногой и отломил ручку. Чтобы Лена Саршайн не заполучила его снова, я положил обломки в карман и унес их домой. Я оставил их на столике, так что если их потом нашли в вазах, значит, кто-то положил их туда. Лена Саршайн ушла в тот день, и с тех пор я ее не видел». «Тогда кто была та дама, которую вы видели в тот вечер?» – спросил адвокат. «Я не могу вам сказать», – упрямо ответил молодой человек. «Я дал слово леди, что не скажу, кто она, пока не получу ее разрешения, а пока я его не получил». «Когда вы его получите?» «Когда Калистон вернется на своей яхте». «В таком случае», — настаивал Норвуд, — «вы имеете в виду Белскомб?» «Я этого не говорил». «Не говорили», — поспешно согласился Норвуд. «Но вы заявляете, что ваше разрешение говорить должно исходить от леди, а единственная леди на борту яхты — леди Белскомб, так как она сбежала с лордом Калистоном. Ну-ка скажите, вы видели в тот вечер леди Белскомб?» «Я не буду отвечать». Никакими убеждениями Норвуд не смог изменить решение упрямого молодого человека и, наконец, в отчаянии покинул его. «Невозможно творить чудеса», – бормотал он себе под нос, возвращаясь в свой кабинет. «И если этот молодой дурак не скажет мне всей правды, я не вижу, чем могу ему помочь». Войдя в контору, он увидел, что его ждет дама, и, бросив небрежный взгляд на карточку, врученную ему клерком, вздрогнул. «Мисс Пенфолд», – сказал он. «Боже мой, она была помолвлена с лордом Калистоном. Интересно, чего она хочет?» Появилась молодая леди, и когда дверь за ней закрылась, он вскоре понял, в чем дело. «Вы адвокат мистера Десмонда?» – спросила она. «Да, я имею такую честь», – ответил Норвуд, несколько озадаченный целью ее визита. «Я очень интересуюсь судьбой мистера Десмонда», сказала девушка, волнуясь. «На самом деле я с ним помолвлена». «Но я думал, что лорд Каррестон...» «Лорд Каррестон для меня ничто», — нетерпеливо перебила она. «Он мне никогда не нравился, хотя мой опекун хотел нашего брака, но я люблю Майлза Десмонда, иначе меня бы здесь не было». «Ну, конечно, я уверен, что он невиновен». «Невиновен? У меня никогда не было никаких сомнений на этот счет, но я хочу знать, каковы шансы доказать его невиновность». «Это будет нелегко», — задумчиво произнес Норвуд, «потому что я ничего не могу добиться от него». «Что же он отказывается вам сообщить?» — спросила мисс Пенфолд. «Имя леди, которую он видел у лорда Каллистона в ночь убийства. Я-то сам уверен, что это была леди Белскомб». «Леди Белскомб?» — удивленно повторила Мэй. «Что могло привести ее туда?» «Возможно, она отправилась на встречу с лордом Каллистоном. Причина, по которой я думаю, что это она, заключается в том, что, по словам мистера Десмонда, он обещал леди, которую видел, что не назовет ее имя без ее разрешения. И тут же он заявляет мне, что не может говорить, пока не вернется яхта лорда Каллистона. А поскольку леди Белскомб – единственная леди на борту, это явно она». «Но почему он отказался признаться вам, что это была она?» Норвуд пожал плечами. «Но вряд ли леди должна посещать покои мужчины в такой час. Ее репутация?» «Ее репутация!» – презрительно повторила Мэй Пенфолд. «В данный момент ему незачем пытаться спасти ее репутацию, учитывая, что она пренебрегла ею, сбежав с лордом Каллистоном». «Главное – это кинжал», – сказал Норвуд. «Молодой человек сказал мне, что забрал его у Лены Саршайн и принес домой, оставив на столе. Так что если его хозяйка или кто-то другой убрал его в вазу, они должны были его видеть, и это докажет правдивость его истории». «Тогда, чтобы выяснить это, лучше всего будет встретиться с его квартирной хозяйкой». «Конечно, но я не знаю, где он живет». «Я знаю. Примроуз Крессент, Блумсбери. Поезжайте туда и узнайте, что сможете». «Я могу попытаться», – задумчиво проговорил Норвуд, – «но, боюсь, это безнадежная попытка». «Безнадежные попытки часто приносят успех», – возразила Мэй с уверенной улыбкой. «Так что вы пойдете к нему на квартиру, а потом сообщите мне о результатах ваших расспросов». Норвуд согласился, и когда мисс Пенфолд уехала, вызвал такси и поехал к дому Майлза Десмонда. Рандалина, бледная и еще более похожая на привидение, чем прежде, открыла дверь и сообщила адвокату, что миссис Малги ушла. «Очень жаль», — разочарованно произнес Норвуд. «Это вы, служанка?» «Да, сэр», — ответила Рандалина не очень приветливо. «И вы обслуживаете всех жильцов?» «Да, сэр». «О, тогда, может быть, вы расскажете мне то, что я хочу знать», — весело сказал Норвуд. «Проводите меня в комнату мистера Десмонда». Рандалина, будучи лондонской девушкой, была очень подозрительна и пристально оглядела мистера Норвуда, чтобы понять, не замышляет ли он кражу со взломом. Удовлетворившись результатом осмотра, она повела его наверх и показала гостиную Десмонда. «А теперь», — сказал Норвуд, садясь, — «я хочу, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов». «Да, сэр», — машинально ответила Рандалина. «Итак», — спросил Норвуд. — «Вы вытираете пыль в этой комнате и наводите порядок?» — «Конечно, сэр». — «Вы помните, видели ли вы здесь сломанный кинжал, лезвие и рукоятку?» Рандалина скрутила свой фартук в узел и задумалась, потом подтвердила, что видела его. — «О, и когда же вы его увидели?» — «Примерно неделю назад, сэр», — ответила Рандалина. «Мистер Десмонд, сэр, пришел в 5 часов, когда я накрывала стол к обеду, и сказал: «Я не останусь дома обедать, потому что ухожу». Потом вынул из кармана нож, разломанный надвое, бросил его на стол и пошел переодеваться. Я отнесла обеденные принадлежности вниз, а когда поднялась, его уже не было, так что я принялась за работу и прибралась в комнате». «Кинжал все еще лежал на столе?» «Нож, сэр», — поправила его Рандалина. «Да, сэр, это был нож, и я убрала обломки в вазу, чтобы никто не поранился. Я сделала что-то не то?» «Нет, вовсе нет», — ответил адвокат. «Но скажите, мистер Десмонд вернулся в тот вечер?» «Да, сэр, но только поздно, сэр, в 3 часа ночи. У него не было ключа от двери, так что мне пришлось открыть ему и впустить». «Он был трезв?» «Совершенно трезв, сэр, только он казался расстроенным и ушел к себе, не сказав ни слова». Это была вся информация, которой располагала Рандолина, поэтому Норвуд покинул дом, очень довольный тем, что узнал. Он поехал прямо на Парк-Лейн и рассказал Мэй Пенфилд все, что сообщила Рандолина. «Видите ли», — поспешил он утешить девушку, — «эти улики докажут одно. Десмонд не мог совершить преступление с помощью этого кинжала». «Тогда, я думаю, они скажут, что он сделал это другим кинжалом», — с горечью проговорила Мэй. «Если они это сделают, то сами себе навредят», — холодно возразил Норвуд. «Ибо Даукер клянется, это преступление было совершено именно этим кинжалом, и если Десмонд им не пользовался, что подтверждается показанием служанки, то никто другой этого сделать не мог. Кстати, вы говорите, сэр Руперт в тот вечер был в Беркшире?» «Да», — ответила Мэй, — «но он вернулся поздним поездом, а затем отправился в свой клуб Пин-Кун незадолго до 12. «Он дома?» — спросил адвокат. «Нет, но вы сможете увидеть его около 5 часов», — сказала мисс Пенфилд. «Он заперся в своей библиотеке после побега жены, но сегодня должен был уехать по делам». «Тогда я загляну к нему». «Зачем вы его хотите видеть?» «Мне не терпится выяснить, знал ли он о передвижениях жены в ту ночь и выходила ли она из дома». «Я не думаю, что он может сказать вам это, так как его жена и он были в плохих отношениях и жили в разных комнатах. Кроме того, даже если вы докажете, что леди Белскомб посещала лорда Каллистона в ту ночь, это не спасет Майлза». «Я не так уж много знаю», — бодро ответил Норвуд, — «но это поможет разгадать тайну, а когда все выяснится, я уверен, что с Майлза Десмонда снимут подозрения в этом преступлении».